30-го в замке Лигниц состоялась новая конференция, которая не принесла результатов. Австрия размышляла об изменении союза. Чтобы оставаться нейтральной как можно дольше, она предложила себя в посреднице, что и было принято. Результатом этого стало перемирие, заключенное в Плейсвице 4 июня. В это же время в Праге собрался конгресс для переговоров о мире. Но мир был невозможен. Соединенные силы требовали, чтобы империя замкнулась в границах по Рейну, Альпам и Мёзу. Наполеон рассматривал эти претензии как оскорбление. Все было разорвано. Австрия отошла к коалиции, и война, которая одна могла разрешить этот спор, разгорелась вновь. Противники снова явились на поле битвы. Французы с 300 000 человек, из них 40 тысяч кавалерии, заняли сердце Саксонии на правом берегу Эльбы. Соединенные владыки с 500 000 человек, 100 тысяч кавалерии, угрожали с трех сторон – от Берлина, Силезии и Богемии. Наполеон, не считаясь с этой огромной численной разницей, переходит в атаку со своей привычной скоростью. Он, разделив свою армию на три части, посылает одну на Берлин, где она должна действовать против пруссаков и шведов, оставляет вторую стоять в Дрездене, чтобы наблюдать за русской армией в Богемии. Наконец, он собственной персоной марширует с третьей против Блюхера. Блюхер настигнут и смят. Но посреди погони Наполеон узнает, что 60 тысяч французов, оставленных в Дрездене, атакованы 180 тысячами союзников. Он отделяет от своей армии 35 тысяч человек. Все считают, что он гонится за Блюхером. Он врывается, быстрый как молния, смертельный как гром. 29 августа союзники снова атакуют Дрезден и снова отброшены. На следующий день они возвращаются к атаке и разбиты, разорваны, обессилены. Вся эта армия, ведущая сражение на глазах Александра, находится под угрозой полного уничтожения. Ей удается спастись, оставив 40 тысяч человек на поле битвы. В этой битве Моро оторвало обе ноги одним из первых ядер императорской гвардии. Орудие было наведено самим Наполеоном. Следует обычная реакция. На следующий день после этой ужасной бойни посланец Австрии является в Дрезден, но во время переговоров выясняется, что армия Силезии, брошенная вдогонку за Блюхером, потеряла 25 тысяч человек, что те, кто маршировал на Берлин, разбиты Бернадоттом, что почти весь корпус генерала Ван Дамма, который преследовал русских и австрийцев с армией на треть меньшей, чем у них, был отброшен этой массой, на мгновение остановившейся в своем бегстве и заметившей малочисленность противника. Знаменитая кампания 1814 года, когда Наполеон становился победителем везде, где появлялся, и побежденным везде, где его не было, начинается она в 1812 году. При этих новостях переговоры прерваны. Наполеон, чуть оправившись от нездоровья, произошедшего, как поговаривали, от отравления, тотчас направляется на Магдебург. Его намерением и целью был Берлин. Он собирался завладеть им, перейдя Эльбу у Виттенберга. Некоторые части уже прибыли в этот город, когда в письме короля Вюртемберга было получено сообщение об измене Баварии, и что без объявления войны, без предварительного предупреждения, две армии, австрийская и баварская, расквартированные на берегах Инна, соединились, что 80 тысяч человек под командой генерала Вреде направляются к Рейну, что Вюртемберг, всегда верный своим союзникам, был принужден присоединиться к этой подавляющей массе. Ожидалось, что через две недели 100 тысяч человек окружат Майнц. Австрия подала пример предательства, и ему охотно последовали другие. План Наполеона, выношенный за два месяца и для которого все уже было приготовлено, укрепления и склады, изменен за час. Вместо того, чтобы отбросить союзников между Эльбой и Заале, маневрируя под прикрытием плацдармов и складов Виттенберга, Магдебурга и Гамбурга, развязать войну между Эльбой и Одером, где французская армия занимала Глогау, Кюстрин и Штеттин, Наполеон решает отойти к Рейну. Но перед этим надо разбить союзников, чтобы у них не было возможности преследовать его при отступлении. А потому он идет на них, вместо того, чтобы бежать, и встречает их под Лейпцигом. Французы и союзники сталкиваются лицом к лицу. Французы сталкиваются со 157 тысячами человек и артиллерией, вдвое превосходящей нашу. В тот же день они бьются 8 часов. Французская армия побеждает, но часть армии, ожидаемая из Дрездена, чтобы довершить разгром противника, не приходит. Тем не менее, мы засыпаем на поле боя. 17 октября русская и австрийская армии получают подкрепление. 18-го они атакуют. 4 часа битва идет успешно. Но вот 30 тысяч саксонцев, занимавших самые важные позиции, переходят к противнику и разворачивают 60 пушек. Кажется, все потеряно. Насколько тяжело предательство, настолько страшна измена. Наполеон прибывает на помощь с половиной своей гвардии. Атакует саксонцев, гонит их перед собой, отбирает у них часть артиллерии и расстреливает их из ими же заряженных пушек. Союзники отходят, они потеряли за эти 2 дня 150 тысяч человек своих лучших войск. И в эту ночь мы засыпаем на поле битвы. По пушкам, если и не установилось полное равновесие, то, по крайней мере, исчезла крупная диспропорция, и третья баталия представляла все шансы к успеху. Но в это время Наполеону докладывают, что остается всего 16 тысяч зарядов. Во время 2 последних битв израсходовано 220 тысяч. Нужно думать об отступлении. 2 победы оказались безрезультатны. Бессмысленно принесено в жертву 50 тысяч человек. В 2 часа ночи начинается отступление. Армия направляется к Лейпцигу. Она отступит за Эльстер, чтобы наладить связь с Эрфуртом для получения недостающих боеприпасов. Но это отступление не было столь тайным, чтобы армия союзников не пробудилась от шума. Сначала они думают, что будут атакованы и занимают оборону, но очень скоро правда раскрывается. Французы-победители уходят. Союзники не знают причины, но пользуются их отступлением. На рассвете союзники атакуют арьергард и проникают за ним в Лейпциг. Наши солдаты оборачиваются лицом к врагу, вступают в рукопашный бой, чтобы дать армии время перейти по единственному мосту через Эльстер. Внезапно раздается страшный взрыв. Все приходит в волнение. Все задают вопросы и узнают, что какой-то сержант, не получив распоряжения своего начальника, приказал взорвать мост. 40 тысяч французов, преследуемые 200 тысячами русских и австрийцев, отделены от армии бушующей рекой. Нужно сдаваться или умирать. Часть тонет, другая погребена под развалинами. 20-го французская армия прибывает в Вайсенфельдс и начинает рекогносцировку. Мы оставили в Эльстере и его окрестностях 10 тысяч мертвецов, 15 тысяч пленных, 150 пушек, 500 повозок. Что до остатков войск Конфедерации, то они дезертировали по пути из Лейпцига в Вайсенфельдс. В Эрфурте, куда мы прибыли 23-го, французская армия была сведена к своим собственным силам, то есть примерно к 80 тысячам человек. 28-го Наполеон получил точные сведения о передвижениях австро-баварской армии. Она ускоренным маршем вышла на Майн. 30-го французская армия встречает ее. Она выстроена для битвы перед Ганау и перерезает дорогу на Франкфурт. Французы проходят по ней, убивая 6 тысяч человек, и 5, 6 и 7 ноября переходит Рейн. 9 ноября Наполеон возвращается в Париж. Но и здесь его настигают измены. Начавшись снаружи, они проникают внутрь. После России — Германия, за Германией — Италия, за Италией — Франция. Баталия при Ганау дала ход новым переговорам. Барон де Сент-Эньян, князь Меттерних, граф Нассельроде и лорд Эбердин собрались во Франкфурте. Наполеон получит мир, оставив Рейнскую конфедерацию и отказавшись от Польши и департамента Фельбы. Франция останется в своих естественных пределах, по Альпам и Рейну. Позже они обсудят в Италии будущую границу с австрийским домом. Наполеон подписался под этими условиями и приказал ознакомить Сенат и законодательный корпус с документами, заявив, что он расположен принести требуемые жертвы. Законодательный корпус, недовольный тем, что Наполеон навязал им президента, не предоставив кандидатов, назначил комиссию из 5 человек для изучения этих актов. Ими явились известные своей оппозиционностью по отношению к императорской системе мсье Лене, Галуа, Флажерк, Ренуар и Мен де Бирс. Они составили адрес, в котором после 11 лет забвения упомянули слово «свобода». Наполеон, разорвав адрес, выпроводил их. В это время среди лживых протоколов вылезают на свет истинные намерения владык союзников. Как и в Праге, желая выиграть время, они прервали переговоры, назначив следующий конгресс в Шатильон-сюр-Сен. Это было одновременно вызовом и оскорблением. Наполеон принял вызов и приготовился мстить за оскорбление. 25 января 1814 года он выехал из Парижа, оставив свою жену и сына под защитой офицеров Национальной гвардии. Империю захватывали со всех сторон. Австрийцы двинулись в Италию, англичане взобрались на вершины Пиренеев, Шварценберг со своей колоссальной армией в 150 тысяч человек выходил из Швейцарии. Блюхер шел через Франкфурт со 130 тысячами пруссаков. Бернадот оккупировал Голландию и проник в Бельгию со 100 тысячами шведов и саксонцев. 700 тысяч человек, обученных даже на собственных поражениях в великой школе наполеоновских войн, направлялись в сердце Франции, пренебрегая любыми укреплениями, с криком «Париж! Париж!». Наполеон остается один против всего света. Он может этим несметным силам противопоставить всего лишь 150 тысяч человек. Но он вновь обрел, если не веру в себя, то, по крайней мере, гений своих юных лет. Кампания 1814 года станет его стратегическим шедевром. Единым взором он видел все, все охватывал, и насколько это было в человеческих силах, был готов ко всему. Мизону было поручено остановить Бернадотта в Бельгии, а Жеро пойдет навстречу австрийцам в Лион. Сульт удержит англичан за Луарой, Эжен защитит Италию, он сам займется Блюхером и Шварценбергом. Он бросается между ними с 60 тысячами человек, перебегает от одной армии к другой, давит Блюхера в Шампабере, в Монмирайле, в Шато-Тьерри и в Монтеро. За 10 дней Наполеон одержал 5 побед, в которых союзники потеряли 90 тысяч человек. В Шатильон-сюр-Сен завязываются новые переговоры. Но суверены-союзники, более и более требовательные, предлагают неприемлемые условия. Нужно было отдать не только завоевание Наполеона, но и заменить границы республики границами старой монархии. Наполеон ответил привычным для него порывистым движением льва. Он прыгнул из Мэри-сюр-Сен к Красну, а оттуда к Реймсу и Сен-Дизье. Везде, где он встречает противника, он его гонит, настигает, давит. Но противник перестраивается, и все время побежденный все время наступает. Так получается, что везде, где нет Наполеона, счастье ему изменяет. Англичане вошли в Бордо, австрийцы оккупировали Лион, бельгийская армия, соединенная с осколками армии Блюхера, восстанавливает свои позиции. Их генералы мягкотелы, ленивы, усталы. Обвешанные орденскими лентами, сгибаясь от титулов и званий, давясь золотом, они не хотят больше сражаться. 3 раза пруссаки, находясь в его власти, ускользали от него. Первый — на левом берегу Марны, где внезапные заморозки сковали грязь, в которой они должны были сгинуть. Второй — на Эсне, при сдаче Суассона, открывшего им проход вперед в момент, когда они больше не могли пятиться назад. Наконец, в Краоне, из-за недосмотра Мармона, они ночной атакой отбивают часть боеприпасов. Все эти предзнаменования не минуют Наполеона. Он чувствует, что, несмотря на все его усилия, Франция ускользает у него из рук. Без надежды сохранить трон, он хочет, по крайней мере, обрести в ней могилу и ищет смерти при Арси-сюр-Об и Сен-Дизье. Но напрасно. Кажется, он заключил пакт с пулями и ядрами. 29 марта в Труа он получает известие, что пруссаки и русские сомкнутыми колоннами движутся на Париж. Он тотчас же выезжает. 1 апреля он в Фонтенбло, где узнает, что Мармон накануне капитулировал в 5 часов вечера и что утром союзники оккупируют столицу. Ему остаются три пути. Под его началом еще 50 тысяч солдат, самых храбрых и преданных во Вселенной. Дело только за тем, чтобы заменить старых генералов, кому есть что терять, молодыми полковниками, которым остается только выиграть. По его зову, все еще могущественному, нация может восстать. Но тогда в жертву будет принесен Париж. Союзники, отступая, сожгут его. Но существует только один народ — русские, кого можно спасти подобным лекарством. Второй путь — достигнуть Италии, соединив 25 тысяч человек Ажеро, 18 тысяч генерала Гренье, 15 тысяч маршала Сульта. Но это не принесло бы никакого результата. Франция оставалась бы оккупированной врагом, и самые великие беды могли последовать для нее от этой оккупации. Третий путь — отойти за Луару и развязать партизанскую войну. Союзники тотчас уловили его нерешительность, заявив, что император Наполеон — единственное препятствие ко всеобщему миру. Эта декларация оставляла ему только два выхода — уйти из жизни по примеру Ганнибала и сойти с трона по примеру Суллы. Он попробовал, как говорили, первый выход. Яд Кабаниса оказался бессильным. Тогда он решился прибегнуть ко второму. На клочке бумаги, ныне утерянном, он написал эти строки, возможно, самые важные из всех, начертанных когда-либо рукой смертного. Объединенные державы заявили, что император Наполеон является единственным препятствием к восстановлению мира в Европе. Император Наполеон, верный своей клятве, заявляет, что он отрекается за себя и своих наследников от трона Франции и Италии, потому что нет никакой личной жертвы, даже самой жизни, которую он не был бы готов принести Франции. На протяжении года мир казался пустым.